Глава вторая. Какое-то непродолжительное время спустя. «Родная, ты могла бы и опоздать!» Сообщение всплыло на экране линзы, заслонив приборную панель такси. «Мне платят слишком много денег, чтобы так себя вести. Ненавижу куда-то опаздывать». Женя извлекла из сумочки косметичку и предприняла не очень убедительную попытку привести лицо и волосы в порядок. «Ага, а теперь едешь злая работать. Ты же теперь 11-й уровень, убьешь ведь кого?» «В тюрьме было написано много прекрасных книг». Девушка огорченно высыпала содержимое косметички на колени. Чего-то там явно не хватало. «Каких, например?» «Не знаю, я тебя процитировала. Ты мне это сказал, когда я думала, куда прятать бессознательного психолога на собеседовании». Содержимое косметички отправилось обратно в сумку, после чего из нее была извлечена пачка влажных салфеток, которыми были безжалостно уничтожены первые мазки макияжа. «Рыжик, и так красивая!» На периферии зрения мерцала пиктограмма в форме глаза, сообщая, что собеседник сейчас смотрит на мир ее глазами. Девушка чуть смущенно улыбнулась, но все же ответила. «А кто мне говорил, что у него зрение слабое?» «Так я и не говорю, что сам так решил. Я тут недавно обучил нейросеть определять красивых и некрасивых девушек. Сейчас она тебя идентифицировала как красивую». «Кот, блин, за твой язык я тебя однажды убью». «Как будто произойдет что-то новое. Кто мне едва шею не свернул? Я потом неделю в манжете ходил, тоже из-за языка». Женя покраснела. «Ты так мило смущаешься». «Тоже программа подсказала». «Нет, это я сам. Короче, Рыж, потерпи до вечера. Как сказали в одной старой мудрой сказке, еще никто не жаловался, что его заставляли слишком долго ждать оргазма». «И о чем была эта старая мудрая книжка?» Женя потихоньку снова обретала контроль над перевозбужденным телом. На общем настроении сказывалось так себе, но девушка потихоньку возвращала себе вменяемость. «О том, как захватить мир с помощью детской обучающей программы». «Да? Дай угадаю. Тебе ее читали на ночь?» «Почти. Я читать научился в 4 года, а через год для меня любая аудиоинформация слишком медленно воспринималась. Так что это было в еженедельной порции литературы. Родители пытались, конечно, как-то контролировать поступающую информацию, но не всегда хорошо получалось. А после того, как я получил доступ в сеть, заказ еженедельной порции книг мне передали в управление. Почему-то им пришла в голову идея, что хуже уже не будет». «Они ошиблись?» «Они ошиблись». «Мне прямо даже интересно стало. Как твои родители в итоге исправились на твоих братьях и сестрах?» «Очень просто. Они вообще не допускали их в сеть. Вместо этого в подборке была только техническая информация. После того, как мне исполнилось 8, это показалось очень удачной идеей». «Они ошиблись?» «Они ошиблись. Но я тебе как-нибудь в другой раз расскажу. Ты уже подлетаешь. Пойду, найду клей для брови». В этот раз Женю никто не отвлекал. Никто ни о чем не спрашивал. И потому она проследовала сразу в капсульный зал. По дороге девушка осознала, что за всеми утренними разборками забыла позавтракать. Вторым неприятным открытием был тот факт, что в спешке, одеваясь, девушка вообще забыла про белье. Градус раздражения повысился. В тот момент, когда она чуть брезгливо осматривала капсулу, ложиться туда в верхней одежде было невозможно, система запрещала подключение. В сети появился код и сразу присоединился к линзам. «Ни слова. Я тебя очень прошу, молчи!» Сквозь зубы шипела Женя, обрабатывая капсулу дезинфектором и закрывая дверь на замок. К слову, о намеченной планерке девушка просто забыла, а директор, проявляя латентные способности интуита, решил ей не напоминать. Вход. Игра встретила девушку запахом сена, громким мышиным писком и уснувшей под боком Малгушей. Осторожно поднявшись с кучи сена, Огра огляделась. Очередной переливистый писк привлек к себе внимание, и взгляд Рыжика упал на хомяка. «Проматерь хомяков, матриарх расы, уровень 129. Активные эффекты, беременная». «Нет, это какое-то издевательство. Даже у хомяка был секс». «Если тебя это устроит, то виноват в этом я». «Еще раз. Просто если понять тебя буквально, то сейчас случится что-то очень, очень, очень нехорошее. Ну, в том плане, что хомяк породит скоро новых разумных хомяков, хомяков-игроков. А я успел скупить на бирже первые 10 мест и выкупить привязку к точке возрождения у тебя на голове. А потом продал их своим хорошим клиентам. Эти милые люди мне отсыпали столько денег за эксклюзивный товар, что при желании мы можем поехать на год путешествовать в любую точку Солнечной системы. Кот даже подключил микрофон, чтобы максимально быстро протараторить последнюю фразу. То есть ты не спал с этой самкой хомяка? Рыжик, я... Говори. Нет. Тогда почему она беременна? Беременна твоими клиентами. Рыжик, блин, ты меня пугаешь. Девушка весело расхохоталась. Парень тоже, но уже облегченно. Испугался? Еще бы. Ты представляешь, что такое свихнувшийся психик твоего уровня? Тебя бы в медикаментозной коме держали, в полностью автоматизированном медицинском центре. А потом бы засунули в изолированную виртуальную реальность. Не знала. А что делать-то теперь? Слушай, не знаю. Это ты ведь у нас имеешь индекс соответствия персонажа за 90%. Просто представь, что ты голодная, нетраханная огра. Что бы ты сейчас сделала? Тут с улицы раздалось громкое рычание. Девушка выскочила из сарая, больно приложившись головой о створку ворот. В ворота стучал кто-то большой. Не ожидая ничего хорошего, Женя выглянула через забор. За забором на огромном ящере восседал эльф. «Колоритненько!» Девушка поддержала последнее высказывание всей душой. Больше всего ящер напоминал варана переростка. Чешуя ящера отливала изумрудом. И сам он был 5 метров длиной. Лапы с растопыренными когтями заставляли в очередной раз задуматься, а нафига вообще городу нужна стена? Потому как, судя по всему, зверь мог бегать в том числе и по потолку. Хитрой системой ремней к ящеру была пристегнута упряжь. Сам эльф даже близко не напоминал то нежное и утонченное создание, что обычно рисуется в книгах. Нет, безусловно, эльф был крайне утонченным, просто большим. Почти 2.5 метра. Броня, надетая на него, если в чем-то и уступала броне орков, то лишь числом шипов. На спине эльфа висела рельса. Другого определения оружию, что носил эльф, было сложно подобрать. В человеческой истории подобных агрегатов никто не изготавливал. Что же до внешности эльфа? Тот был красив. В конце концов, есть много невозможных вещей. Сытый енот, порядочный политик, некрасивый эльф. И если вопрос с честным политиком еще как-то решается с помощью ошейника со взрывчаткой, и енота можно закормить до того состояния, когда он просто не сможет взять еду, то вот никто никогда вам не расскажет про некрасивого эльфа. В конце концов, если он некрасивый, то какой он тогда эльф? Данный представитель дивного народа обладал идеальным лицом, длинными чуть зеленоватыми волосами, яркими голубыми глазами и выразительными бровями. «Вы просто не видели гоблинов местных?» «А ничего так, симпотный». «Не, без вариантов, он яйцекладущий». «Эльф? Серьезно?» «Нет, конечно. Ты вообще о чем подумала?» «Нет, это ты мне скажи, о чем подумал. Ты снова обдолбался? Кот?» «Ладно, согласен. Это была не смешная шутка, извини. Но ревновать к этому эльфу я тебя точно не буду. Я не буду отрицать тот факт, что тут есть разные сексуальные девиации. И есть эльфы, которые вожделеют троллей. Но я не верю, что первый встреченный нами эльф имеет подобные проблемы с психикой». Тем временем эльф заметил Женю и приветливо ей помахал. «Болотный огр? Какая досада. Значит, в деревне, если остались жители, то в качестве живых консервов. А я еще вижу тут следы битвы с орками. Интересно, кто пришел первым? В любом случае, копаться в кучках помета, дабы исполнить месть, смысла нет никакого». Женя помахала симпатичному эльфу в ответ. Тот удивленно уставился на нее. «Эй, ты разумен? Серьезно?» Женя облегченно вздохнула и кивнула, поняв, что собеседник на удивление сообразителен. Особенно после всех тех, кого ей довелось встретить в последние дни. «А говорить ты умеешь?» Девушка сначала кивнула, потом покачала головой, потом попыталась объяснить. «Говорить плохо. Угрожать хорошо. Эльф вкусный. Потом снова извиняюще развела руки. «То есть ты все понимаешь, но у тебя проблема с речевым аппаратом?» Девушка согласно кивнула. «С ума сойти! Я слышал истории про то, что отдельные огры уходят странствовать, но мне всегда казалось, что они рабы или фамильяры. Хотя мне известно, что огры имеют протоязык. Ах, где мои манеры? Я не представился. Горго Таэль, мастер троп, третий побег большого древа». «Офигеть! Целый эльфийский принц! Ты еще и мастер троп! Это же маг-телепортер! И судя по тому, что уровня мы опять не видим, это настоящий персонаж армии!» «А еще он очень красивый!» Женя еще раз махнула рукой. «Что ты хочешь мне сказать? Я не понимаю. Давай я подожду тут, а ты вынесешь что-то, что поможет тебе объясниться. Ты меня поняла?» Женя кивнула и пошла к домам в поисках нужного для общения предмета. «Ага, а еще он похож на твоего бывшего. Рыжик, а ты не подумала, что мне может быть неприятно из-за таких вот разговоров?» «Вот кто бы говорил. Между прочим, я у тебя нашла чип с порнухой полного погружения». Женя вошла в самый богатый дом и, сильно согнувшись, начала исследовать комнаты. Белой тряпки, как назло, нигде не наблюдалось. «Так кто порнуха? Сама мне говорила, что полная фиксация на сексуальной активности с одним человеком — это не самое здоровое состояние». «Ага, то есть тебе можно видеть тентакливого монстра, трахать щупальцами сразу 5 разных девушек, или же испытывать ощущения любой из этих женщин, а мне, значит, нельзя трахнуть набор битов в виде эльфийского принца, при этом пребывая в виде огромного человекоподобного робота с сиськами. Мне кажется, это очень попахивает лицемерием». «Ой, да трахай кого хочешь!» В воздухе удушливо запахло скандалом.